Слава Богу, дорогие друзья! Мир вам! Я приветствую всех, кто сегодня пришли предстать пред лицем Господа, почтить Господа своего, поклониться Ему и воздать славу имени Господа Иисуса Христа. Слава Богу! До этого места нам помог Бог. Он даровал нам жизнь, дыхание. Я верю, что на протяжении какого-то времени, на протяжении недели, на протяжении нескольких дней мы размышляли и готовили свое сердце к встрече с Богом. И на этом месте, прежде чем мы пришли, согласно слову нашего Господа, согласно Его обетованию, Он предварял нас, Он ожидает нас. Прежде чем мы о чем-то просим, Он знает желание твоего сердца. И очень много значит для Господа настроение твоего сердца. Какое желание в сердце твоем? Чего ищет душа твоя? И что ценно, что важно для тебя? Я хочу прочитать перед началом нашего собрания слова ангела, который однажды явился Даниилу. И он сказал слова, которые сегодня так близки и дороги для меня. Я верю, что каждый размышляющий о Божьем Слове сегодня получит вдохновение и откровение от самого Господа. 10 глава книги пророка Даниила, 12 стихом мы читаем такие слова. «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Аллилуйя! Друзья мои, Даниил был Божий человек. Даниил был человек, который искал и познавал Бога. Сегодня ты дорог в очах Господних. Сегодня имя твое может быть не Даниил, а Мария или Иван или Василий, но имя твое, оно начертано на дланях Господа Спасителя Иисуса Христа. И если Даниилу было сказано это слово, что тот день, когда ты смирил свое сердце, тот день, когда ты решил взыскать Господа, твоя молитва услышана, твои слова услышаны на небесах. Открывай свое сердце и желание свое предостав Господу, потому что Он внимателен к словам и к молитвам праведника. Да будет имя Господне благословенно и прославлено на этом месте, среди Божьего народа, среди святых людей, среди Церкви Христовой. Да возносится хвала, благодарение и поклонение нашему Господу Иисусу Христу. Ибо Он спасение наше, Он защита наша и упование всей жизни нашей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Призовем имя нашего Господа и прославим Ему хвала. Аминь.